все сошлось с его думами, но не сразу и не без хлопот. Дважды он отлучался из коммуны под видом скоропостижной хвори. Правда, оба раза, отпрашиваясь у головы коммуны, он путал болезни. Хворь гуляла у него то в пояснице, то в грудях, но никому не досуг разбираться с этим, тем более что в кузне работа шла и без него. Сын Николай справлялся один. В третий раз Иван Лукич в город ушел без спроса. Ни по гордости и ни по забывчивости не спросился. Скорее на радостях, что нашел, куда сбыть свой товар. Позвал он за собой и сына проводить до чугунки к поезду, где помочь нести чувал с драгоценной поклажей, а где и остеречь от грабежа. Всякое может быть на утренней глухой дороге. Заодно он велел Николаю прихватить мешок для угля. На станции Лазарева кузнец договорился ранее с кочегаром паровоза-толкача об антраците. Уголь позарез был нужен для кузни, да и для отговорки перед председателем коммуны, чтобы тот не записал прогул. За всю долгую дорогу до станции Иван Лукич сказал сыну лишь с десяток слов. «Перезимуем, начнем избу ставить. Новую. Шахты из башки выкинь». Николай, не ломая голову о задумке отца, согласно отмолчался. Шел и перебирал в памяти недавний разговор отца с лесником Разумеем. В туман сосознания также безотвязно любым светом маячила Клавка Ляпунова. Иной раз она мерещилась даже на дороге. Зазывно машет лиловой газовой косынкой и тем дает знать идти шибче. Проводив отца, Николай вернулся с углем. На деревне никто и не дознался, куда и зачем ходил он по утренней рани и далечно ли проводил отца. Ахнула деревня лишь дён через пять, когда Иван Лукич Зябрев на шести подводах, невесть с какой стороны и с чужими мужиками, пожалуй, за всю свою жизнь впервые богато въехал в родное Лядово. Мужики, побросав работу, а бабы, растопленные печи и ребятню, высыпали к порогам и растаращились на небывалое дело. На растяжных дрогах с воткнутыми по бокам кольями для державы и перевязанные веревками лоснились свежей желтизной сосновые дерева. Иван Лукич шагал попереди обоза и показывал дорогу. Исхудалый, но чудной и ошалелый от нечаянной радости, он несуразно мотал головой и руками, будто выпивший. Любопытные дивились диву, пытались дознаться, откуда и на какие тыщи голодранцем Зябревым добыто такое богатство. Никому и в голову не приходило, что все это добыто им за свой кровный труд. Думали, своровал. У некоторых даже взыграл зуд донести властям и в милицию. И сам он, подогревая этот зуд, не в меру похвалялся тем, что вместо строевого леса за свое мог взять даже пару лошадей. Но не было резону, поскольку от земельного надела он в свою пору отказался. Взяло верх кузнечное ремесло. Захотелось русскому человеку в новой избе пожить, и все тут. Простосердечно делился своей удачей Иван Лукич. Лядовцы судили иначе. Со времен революции, гражданской войны и другой всякой порухи никто из деревенских не поставил еще и свежего плетня, а тут обоз бревен. И уж совсем озлил Иван Лукич завистников, когда позвал мужиков на обмывку удачливого дела и выставил четверть горькой. Пиршествовали под легким летним небом, на полуденном мягком ветерке, при зыристых взглядах растерженных баб, сошедшихся как бы для присмотра за своими мужьями. Сами же они глазели на голые бревна, отливающие янтарным лоском и пахнущие ладаном, и никак не могли взять в толк, откуда все взялось. Да еще и водка нашлась. Это никак не шло к небогатому и редко выпивающему Зябреву. Зеленая четвертная бутыль, залапанная сальными руками, возвышалась на кузнечном камне круги и, переходя из рук в руки, играла с солнцем. Пили из единой медной кружки, какая нашлась в кузнице. Корни подвялой прошлогодней редьки, словно обугленные головешки, набросаны на камни, тут же стояла деревянная плошка с конопляным маслом, вся немудрящая закуска. Древний старикашка Феноген, сосед кузнеца, пришедший тоже омочить бороду, самодельным складничком из окоска чистил и нарезал дольками редьку и участливо отделял ими успевших причаститься гостей. Мужики, макая ломтики в масло и не вспоминая о соли и хлебе, хитровато похваливали хозяина. «Ты, Лукич, теперь и чакум королю, сват-министру!» «Перевыше!» «Сам жениться собираешься, али для сынка благодетельствуешь?» «Рубить начнешь, позови, подмагнем». «Конечное дело, подмагнем. Со стороны-то, небось, наймать не на что. И сами срубим, и нанять могем», — заносчиво шебуршился кузнец, захмелевший первым. «А на какие такие капиталы-то?» — не унимались мужики. Питье Ивану Лукичу никогда не шло в пользу, и теперь, подогретый водкой и лестью односельчан, он готов был вывернуть душу наизнанку. «Есть такие капиталы!» Воздев кулак к небу, словно кому-то грозя, он непривычной побежкой устремился в избу, воротился с кисетом, набитым чем-то тяжелым, и, подойдя к кузнечному кругу, высыпал на исклеванную молотками поверхность камня кучку серебра. «Есть на что! Теперь еще верите?» Мужики, опешившие от кузнецовой выходки, тут же попритихли, будто от водки перехватило дух, и никто сразу не нашелся, что говорить и что делать. Полтинники и рубли советского образца с изрядной примесью чистого серебра засверкали на солнце липучим заманчивым блеском и еще пуще растрогали завистливые души. «Вот это козыри!» — лукаво и бойко воскликнул один из молодых мужиков и смело взял из ворожка рублевую монету. Словно прикидывая вес, он потетешкал ее на ладони, для смеха взял пробу на зубок и, разглядывая фигуру кузнеца с молотом на монете, грохнул во всю пропитую глотку. «Ба, ребята! Дык тут-то портрет самого Лукича! Вот те козыри!» «Зачем же надобно оскалиться-то? Рабочая деньга и есть рабочая!» В полный серьез Иван Лукич осадил зубоскала. «Знамо дело. Не золотой с царевой бородкой, а новый трудовой рубль». Кто-то из коммунаровцев попытался замерить возникшую перепалку. «И ничего, что тут портрет не всамделишного Лукича, а все равно рабочий человек, кузнец с молотом. Вроде бы прямо из песни его на деньгу примостили. Ну-ка, вспомним, братцы!» Взбадривая всех собравшихся, коммунаровец, подобно регенту, взмахнул руками и, ладясь под бодрый мотивчик, довольно складно пропел: «Мы кузнецы, и дух наш молот, куем мы счастье ключи!» «Так все и есть!» — утешая себя и других, закончил коммунаровец, видно, понимающий толк в политике. Был рад такому миру и сам кузнец Зябрев, и он, путем не зная еще цену новым деньгам, принялся нежадно одаривать мужиков рублями и полтинниками, приговаривая: «Берите, глядите, все так, как по песне». Мужики с крестьянской дотошностью, разглядывая новые советские деньги, изумлялись, что в монетах и в самом деле замешано серебро, о чем грамотеи прочитали на ребристом ободке монет. Поверив, пораженно качали головами. «А и где же ты добыл столько рублев-то?» Стал дознаваться все тот же молодой мужик. «Иль ты, Лукич, в своей кузне такую производству завел, а?» Иван Лукич, окончательно захмелев, чуть было не проболтался, откуда у него вдруг взялись и лес на новую избу, и кисет новехонького советского серебра. Помешал этому дед Феноген. Он дельно и вовремя встрял в пустой разговор, да и было с чего. Отдельные бессовестные мужички, вместо того, чтобы вернуть назад розданные на погляд монеты, пасовали их в карманы. «Ах, бусурманы эдакие! Разве можно так пользоваться характером человека?» — запричитал Феноген, обходя круг и отбирая припрятанные кое-кем деньги. «Иван-то с душой к вам, а вы рады обобрать его. Ах, паскудники, вам и ломаного гроша показать нельзя. Водка была допита без того смака и лада, с каким началась эта мужицкая пирушка. Сильно обиженные на феногенову выходку заступника бросали монеты на камень, откуда они со звоном отчеканиваясь падали в разворошенную пыль возле каменного круга и, расходясь ко дворам, мужики с затаенной угрозой в полголоса переговаривались между собой: «Погоди, еще дознаются, откуда эти звонкие капиталы». Известно, что ни в кому не такими платят. Нужно бы сообщить, куда следует. В революцию не таких героев спроприировали. Конечное дело, и теперешняя власть окорот найдет, только сообщи. Феноген, ползая на карачках и, выбрав монеты из пыли, пасовал их в кисет, туго затянул бичевой и понес деньги хозяину. Иван Лукич, забалдевший от водки и случившегося, как он считал, праздника, не стойко держался за грядку разбитой телеги, притащенной к кузне на починку, и, пялясь мутными глазами на старую избу, разговаривал сам с собой: «Сожжем, Иван, всю до соломинки, со всей неладной житухой спалим, пусть дивуются все, пали, Иван, не сумлевайся, новую жизнь заведем». «Какой пожар еще затеваешь, дуралей эдакий?» — сердито напустился Феноген на соседа. «Сам огромадина, что гора Сивонская, а державы в тебе и на кружку вина нетути. Ерой!» Феноген для страстки повысил голос и по-отцовски сердито отчитывал кузнеца: «Вот надам лаптем по шее, сам загоришься, а то палить чего-то вздумал. Ты вот послухай, об чем мужики толкуют. Властям жалиться собираются. Мол, с каких таких благ так скоромно зажил-то вдруг?» Дед Феноген, сунув кисет с деньгами за пазуху Ивану Лукичу, нарочито приказно сказал: «Отвези туда, где взял. Отдай тому, кто дал. Поберегись от греха». «Ха-ха-ха!» — простонал хмельным неясным смехом Иван Лукич. «Да за это меня и сам царь-император во строк не взял бы. А наша власть и есть наша. Она наша, ваша». Передразнил дед Феноген кузнеца и зазирался, как бы его не подслушали. Грех, он при всякой власти грех. Вот те крест, не грешен. За скорузлой пятерней Иван Лукич неверно косо перекрестил рубаху на груди и с прежней легкостью подвыпившего человека стал оправдываться: «Да это ж мой аванец!» Он вытянул из-за пазухи кисет и потряс им, как барышник после удачной сделки. «Хочу — пью, хочу — гуляю!»